Вот гляжу сейчас, и кажется, будто я на родину вернулся. Хингстон, Люстиг. Я мог бы быть вашим отцом. Мне ровно 80. Родился я в 1920 в Иллинойсе. Но благодаря Божьей милости и науке, которая за последние 50 лет научила сделать иных стариков молодыми, я прилетел с вами на Марс. Устал я не больше вас, а вот недоверчивости у меня во много раз больше. У этого городка такой мирный, такой приветливый вид, и он так похож на мой Гринблафф в Иллинойсе, что мне даже страшно. Он слишком похож на Гринблафф. Командир повернулся к радисту. «Свяжитесь с землей. Передайте, что мы сели. Больше ничего. Скажите, что полный доклад будет передан завтра. Есть, капитан». Капитан Блэк выглянул в иллюминатор. Глядя на его лицо, никто не дал бы ему 80 лет, от силы 40. «Теперь слушайте, Люстик. Вы, я и Хингстон пойдем и осмотрим город. Остальным ждать в ракете. Если что случится, они успеют унести ноги. Лучше потерять троих, чем погубить весь корабль. В случае несчастья наш экипаж сумеет оповестить следующую ракету. Ее поведет капитан Вадлер в конце декабря, если не ошибаюсь. Если на Марсе есть какие-то враждебные силы, новая экспедиция должна быть хорошо вооружена. Но ведь и мы вооружены. Целый арсенал с собой. Ладно, передайте людям привести оружие в готовность. Пошли, Люстик, пошли, Хингстон». И три космонавта спустились через отсеки корабля вниз. Был чудесный весенний день. На цветущей яблоне щебетала неутомимая малиновка. Облака белых лепестков сыпались вниз, когда ветер касался зеленых ветвей, далеко вокруг разносилось нежное благоухание. Где-то в городке кто-то играл на пианино, и музыка плыла в воздухе громче, тише, громче, тише. Нежная, баюкающая, играли прекрасного мечтателя. А в другой стороне граммофон сипло невнятно гнусавил «Странствие в сумерках» в исполнении Гарри Лодера. Трое космонавтов стояли, сильно разреженный воздух, потом медленно пошли, сберегая силы. Теперь звучала другая пластинка. «Мне бы июньскую ночь, лунную ночь и тебя». У Люстига задрожали колени, у Сэмюэля Хингстона тоже. Небо было прозрачное и спокойное. Где-то на дне оврага, над прохладным навесом листвы, журчал ручей. Цокали конские копыта, громыхала подпрыгивая телега. «Капитан», — сказал Сэмюэль Хингстон, — «как хотите, но, похоже, нет, иначе просто быть не может. Полеты на Марс начались еще до Первой мировой войны». «Ничего подобного. Тогда как еще объяснить вы эти дома, этого чугунного оленя, пианино, музыку, Хингстон?» Настойчиво стиснул локоть капитана, посмотрел ему в лицо. «Представьте себе, что были, ну, скажем, в 1905 году люди, которые ненавидели войну, и они тайно сговорились с учеными, построили ракету и перебрались сюда, на Марс». «Невозможно, Хингстон. Почему?» «В 1905 году мир был совсем иной, тогда было гораздо легче сохранить это в секрете. Только не такую сложную штуку, как ракета. Нет, нет, нет. Они прилетели сюда насовсем. Естественно, построили такие же дома, как на Земле, ведь они привезли с собой земную культуру». «И все эти годы жили здесь?» — спросил командир. «Вот именно. Тихо и мирно жили. Возможно, они еще не раз слетали на Землю, привезли сюда людей, сколько нужно, скажем, чтобы заселить вот такой городок, а потом прекратили полеты, чтобы их не обнаружили. Поэтому и город такой старомодный. Лично мне пока не попался на глаза ни один предмет, сделанный позже 1927 года».